Думаю, не стоит объяснять, что уйти от вызова вы не сможете. Магия не позволит, все тем же ласковым и ровным голосом продолжил Гарри, хотя внутренности дрожали не только от выброса адреналина, но и от магической усталости. И в ответ на полный ненависти взгляд Дамблдора, как же хорошо, когда маски сорваны, он криво улыбнулся. Советую освежить память насчет только что свершившегося вызова. Очень бы не хотелось, чтобы вы пострадали от попыток снять с себя обязательства и избавиться от меня чужими руками. Я принимаю вызов, мистер Поттер. Мне не впервой сражаться за собственную честь и благополучие магического мира, еле выдавливая слова, произнес Дамблдор. Оттолкнув от себя озабоченную свиту, он спустился с трибуны и поспешно покинул атриум. Следом за ним тут же ускакали подпевалы. Глава 18. Глава отбичена. Бета. Фантомка. И только когда затих каминный гул, оживились авроры. Однако плешивый командир быстро восстановил контроль над ситуацией, коротко рявкнул своему подчиненному, чтобы тот вместе с рядовыми служаками выпроводил из атриума толпу зевак. Парочке авроров приказал оставаться при журналистах, неустанно фотографирующих и документирующих происходящее, и пошел приводить в чувство Бруствера. Лучше бы он этого не делал. Поттер, яростно одергивая мантию, протявкал его. Министра, властью, данной мне магической Британией, я тебя арестовываю. В камеру его. Заикаясь, закончил он и махнул рукой. Служители порядка, молодые и сильно рьяные, оставшиеся сторожить прессу, сорвались с места. Мысленно выругавшись, Гарри устало вздохнул, наградил ледяным взглядом придурков, но решил не устраивать им взбучку. В конце концов, они просто выполняли приказ. А вот Брустверу мозги прочистить не помешало бы. Как, впрочем, и поговорить. Иначе этот балаган никогда не закончится. Вот же Дементор бы всех зацеловал, и Дамблдора покрепче. Не так быстро, гаркнул Маркус. Взмахнув волшебной палочкой, он обездвижил ретивых служак, и те повалились к ногам Гарри. «Бруствер, вы совсем ополоумели?» — раздался не менее грозный голос, который Гарри узнал бы из тысячи. Повернувшись, он с улыбкой поздоровался с леди Августой, с чувством хлопнул по плечу Невилла, при этом едва не ляпнув привычное, в своей реальности, скабрезное приветствие. Раскланялся с дамами и джентльменами весьма почтенного возраста, видимо, это и были не одобренные высоким начальством гости. Отметил почти опустевший атриум и, выжидающе приподняв бровь, взглянул на Бруствера. Но тому уже было не до Гарри. Ио, министра в хвост и в гриву чехвостило старшее поколение. Нет, никаких оскорблений и прочих плебейских замашек. Старики предельно вежливо перечисляли все его прегрешения, и от этого Брустверу становилось еще хуже. Судя по выражению лица, он вовсю проклинал себя за необдуманные наезды на героя, потворствование нападению, Рита просто прелесть, и за самовыдвижение на пост министра. А еще, поглядывая в сторону камина, он или прикидывал, как бы смыться, или поминал нелестным словом Дамблдора за то, что оставил его одного, и, вообще, что втянул в почти проигранное противостояние. Наконец, представительная делегация с чувством выполненного долга удалилась, оставив его, министра, приходить в себя от высокоинтеллектуальных речей. Журналисты, кроме Скитер, конечно, тоже как-то быстро рассосались. Ушли и Лонгботтомы. Оставшись в атриуме практически один на один с Бруствером, Гарри произнес: «Полагаю, сейчас самое время разрешить наши разногласия и ряд вопросов. Только думаю, это следует сделать в более приватной обстановке. Вы так не считаете?» Зыркнув на него налитыми кровью глазами, Ио, министра резко развернулся и устремился к лифту. Переглянувшись, Маркус, Рита и Гарри последовали за ним. Замыкал строй плешивый аврорский командир с парочкой своих подчиненных. Остальные же служители порядка рассредоточились по атриуму. Итак, начал Маркус, когда они втроем разместились в кабинете. Ио, министра уселся за стол, плешивый командир, Аврор Роджерс, оказавшийся исполняющим обязанности главы отдела правопорядка, занял место у окна, а Рита развернула пергамент и выжидающе склонила голову. «Ваши претензии к лорду Поттеру я слышал, и теперь хотел бы услышать ваши извинения за распространяемые клеветнические измышления, порочащие имя моего доверителя». «Когда ваш доверитель, щурясь и обильно потея, произнес Бруствер, соизволит поведать нам о деталях смерти неназываемого, тогда, возможно, повторяю, возможно, ему и принесут извинения. И, кстати, я бы сам хотел услышать от него извинения и пояснения некоторым своим действиям, жестом, приказав Маркусу молчать, Гарри закинул ногу на ногу и, постукивая пальцами по подлокотнику кресла, с минуту разглядывал его, министра. Если этот нервный чинуша хочет извинений и пояснений, он их получит. Гарри криво улыбнулся. Что же до деталей? Вообще-то еще после первого визита в министерство нужно было озаботиться визуализацией истории упокоения Волдеморта, причем не только непосредственно самой смерти, а еще и предтечи этого знаменательного события. Но он этого не сделал. И сейчас придется попыхтеть, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. Конечно, если Бруствер устроит предложение ознакомиться с деталями через омут памяти. Ну, а ежели нет, значит, нет. Возьмите себе на заметку. Я предпочитаю извинения в золотой монете. А пустые слова и расшаркивания оставьте для других, деловито произнес Гарри, глядя на его, министра. У бедного чиновника от всех этих треволнений помимо пота, лившегося ручьями, задергалось правое веко. Свои извинения и пояснения я преподнесу вам позже, хотя понятия не имею, что вы от меня хотите услышать, но я попробую. А сейчас несите омут памяти, записывающий свиток, чтобы воспоминания вдруг не расплескались от многочисленных просмотров и обрели законный статус, и будут вам детали упокоения Волдеморта, которые, к слову, вы получили бы еще несколько дней назад, если бы упрямо не шли на поводу у Дамблдора. После нескольких секунд напряженного молчания Бруствер предоставил все требуемое, а исполняющий обязанности главы Авроров, вопреки явному недовольству шефа, вызвал коллегу из отдела тайн. «Мы же хотим, чтобы все было законно и прозрачно», – пожал плечами Роджерс. «Только вот, судя по выражению лица его, министра, этого хочет кто угодно, но только не он». Через пару минут в кабинет чинно вошел среднего роста мужичок с забавными тонкими усиками и водянистыми глазами на выкате. Представившись как мистер Уолтерс, он уселся на стул рядом со своим коллегой, забросил ногу за ногу, сложил руки на груди, чуть опустил голову, прикрыл глаза, словом, прикинулся ветошью. А еще через полчаса в небольшой казенной рунической чаше серебрились несколько нитей воспоминаний, а в ящик стола его, министра, перекочевала копия записывающего свитка. «Если желаете, можем посмотреть вместе», нехотя предложил Гарри и потер виски. Да, все же его тело пока не готово к ментальным и физическим нагрузкам такого уровня. Получив отрицательный ответ на любезное предложение и вымученную просьбу подождать, Гарри пожал плечами. Откинувшись на спинку кресла, он прикрыл глаза. Ожидание чинуш, нырнувших в омут памяти, может растянуться надолго, что, в общем-то, и произошло. Правда, для самого Гарри время прошло достаточно быстро. Убаюканный тихим бухтением Маркоса и Риты, он крепко заснул. Однако мгновенно проснулся, стоило двум исполняющим обязанности и одному главе отдела тайн вернуться из ознакомительного путешествия. Ну, а дальше, снова вопросы и уточнения, а еще сомнения и рассуждения. Но благодаря детальной визуализации, рассказа мальчика и виденное им самим, бодяга, касающаяся смерти Волдеморта, закончилось. Оба силовых чинуши пришли к однозначному выводу, что, да, больше не поднимется. Конечно, они несколько посомневались насчет самоустранения, но не найдя никаких доказательств против высказанной Гарри теории, успокоились. Да, многолетнее нахождение у власти самого главного британского сказочника плохо сказалось на умственных способностях его соратников и некоторых чиновников. Но Гарри это только на руку. Уолтерс тоже вроде как согласился с доводами, только в отличие от того же Бруствера, умел пользоваться мозгами, значит, в скорости следует ждать письма или визита главы отдела тайн. Надеюсь, вопрос о смерти неназываемого закрыт. И, надеюсь, повторил Маркос, никому не придет в голову оспаривать заслуги лорда Поттера как победителя. На этот вопрос чиновники пробурчали что-то невразумительное и утвердительно кивнули. Рита ухмыльнулась и развернула чистенький пергамент. Над ним тут же замелькало прыткопишущее перо. Ну, вот и отлично. А теперь, какие вы хотите услышать от меня пояснения? И за что ждете извинений? За последние 7 лет я вроде бы ничего предосудительного не делал, выжидающе взглянув на Бруствера, полюбопытствовал Гарри. Чинуша посмотрел на Уолтерса, заинтересованно приподнявшего бровь, и досадливо поморщился. «Ты прав, Поттер», — произнес Бруствер и вытер блестящую лысину клетчатым платком. «За 7 лет до последних дней ты действительно ничего предосудительного не совершал, и вопреки кричащим статьям, в том числе и под редакцией твоего биографа, Ты был законопослушным членом нашего общества, но сейчас нападение на представителя власти и на обладателя ордена Мерлина первой степени. Только за это можно получить срок в Азкабане. Далее, еще одно непонятное и необоснованное нападение, и опять двойное. И, наконец, сегодняшнее нападение на представителя власти, ИО. Министр сощурился и подался вперед, это не считая распространяемых слухов и домыслов. Ты со своим биографом, Поттер, на свободе только благодаря заступничеству Альбуса Дамблдора, моего хорошего к тебе отношения и наличия некоторых смягчающих обстоятельств. А эти самые смягчающие обстоятельства случайно не ответные действия на агрессию со стороны представителя власти и обладателя ордена Мерлина, полюбопытствовал Гарри и поднял руку, жестом затыкая вскинувшегося Бруствера. Вы высказались, теперь позвольте мне. Тот факт, что вы с мистером Дамблдором не находите ничего предосудительного в насильственной легилименции, не значит, что ничего противозаконного в этом не увидят представители высшей судебной инстанции. Далее. Сегодняшнее нападение было спровоцировано, и мистер Дамблдор уже как бы это сказать в общем, он уже признал свою ошибку. А что там по поводу непонятного и необоснованного двойного нападения? Поясните, что вы под этим подразумеваете, Сириус оставил дом Блэков не только тебе, но и, начал Бруствер, но запнулся, услышав хмык Рита и приглушенный смешок Роджерса. Да, сплетни и слухи, страшная сила, иной раз даже газет не надо, смачные новости долетают до народа со скоростью снитча, с подробностями и действующими лицами. Ну, во-первых, только мне и никому больше, и завещание тому подтверждение, с трудом удерживая задумчивое выражение лица, перебил Гарри, а, во-вторых, минуточку. Так это вам с Дамблдором Макглы на площади Гримма обязаны убойным духом прорвавшейся канализации? Вы что, ломились ко мне в дом, и вас приложило родовой защитой? Мы не ломились, рявкнул Бруствер. Потеряв терпение, он вскочил и треснул кулаком по столу, и родовой защитой там не пахло. Это был домовик, и за то, что натравил на, запнувшись, ИО, министра глубоко вдохнул, выдохнул и, не спуская злого взгляда с Гарри, сел обратно в кресло. В результате этого инцидента была безвозвратно потеряна уникальная в своем роде волшебная палочка. От Гермионы я знаю, что ты считаешь дары смерти всего лишь сказкой, но это твои слова против слов великого мага, добывшего ее в нелегком бою. И прямо скажу, Альбусу я верю, а вот тебе и твоим инсинуациям, нет. Верить или не верить, это право каждого человека, пожал плечами Гарри и вздохнул. Как же ему надоели кретины. Надо бы закругляться с выяснением отношений и убираться отсюда. Сегодня был последний раз, когда я проявляю добрую волю и, невзирая на ваши нападки и оскорбления, отвечаю на вопросы вне судебных стен. В дальнейшем извольте следовать процедуре и сначала обращаться к моему поверенному, а он уже сам будет решать, допускать или нет информацию и вас лично ко мне. Много на себя берешь, мальчишка, прорычал Бруствер. Медленно поднявшись, он наперся руками о стол и подался вперед. А твердыню власти многие зубы обломали, в том числе и твои Малфой. Чиновник угрожающе сощурился и тихо произнес: смотри, как бы не оказаться за решеткой за пособничество и сокрытие улик. Перескакивание с темы на тему считается плохим тоном. Гарри поднял руку, призывая Маркоса не вмешиваться, и любезно поинтересовался: вы сейчас меня в чем-то обвиняете? И снова голословно? Ну почему же голословно? Пожалуйста, запись воспоминаний Дженкинса. Бруствер вытащил из стола свернутый пергамент. Кстати, мы его уволили за своеволие. Так вот, он видел, как кто-то схватил Драко Малфоя и совершил какие-то манипуляции, из-за которых на него не подействовали чары и выявляющий артефакт. И только после снятия силового поля стало понятно, что тем магом был ты. Кроме того, у нас есть доказательства, что это именно ты разрушил дорогостоящие артефакты и покорежил защиту министерства. Прекрасно, Гарри поднялся с кресла и, разведя руки, улыбнулся. Раз у вас все есть и даже сформулировано обвинение, то встретимся в международном суде. Ты не Поттер, медленно произнес Бруствер и направил на него волшебную палочку. Конечно, я не Поттер, закатывая глаза и тяжело вздыхая, отозвался Гарри. Я лорд Гарри Джеймс Поттер, глава рода Поттер и Блэк, потомок и носитель родовых даров Пивереллов. И, наконец, победитель Тома Марвела Ридгла, в простонародье Волдеморта. При официальном общении фамильярность допускается только в одном случае, если стороны являются друг другу друзьями или соратниками. Вы для меня соратник, пока, выделив последнее слово, Гарри направился к двери и, взявшись за ручку, повернулся. «Смотрите, как бы своими методами по выявлению и наказанию пожирателей смерти не стать врагом, и не только мне, но и всем остальным магам и волшебницам. Всего доброго, господа!» Коротко поклонившись, Гарри вышел в коридор. Дорога от кабинета до камина в атриуме министерства не заняла много времени. Беря в руки дымолетный порошок, Гарри уже мечтал, как опуститься в душистую ванну, смывая с тела усталость, но стоило ему ступить в гостиную Блэкхауса, все мечтания превратились в пыль. Приглушенный грохот, словно кто-то пытается проломить фундамент, испуганно вскочивший с кресла Драко. Кстати, почему ему не сообщили о госте, застывшая в дверях кухни Андромеда? Какого дементора тут снова происходит? Окидывая тяжелым взглядом гостиную, находившихся в ней людей и чувствуя накатывающее раздражение, Гарри рявкнул: «Кричер, хозяин!» Домовик низко поклонился, выпрямился и, бросив взгляд на Драко, тихо произнес: «Наша гостья изволит гневаться». «Это, я, вашу Мерлина мать, изволю гневаться», — прошипел Гарри. «Ах, с каким бы удовольствием он сейчас кого-нибудь прибил, или на худой конец разнес к дракклам тренировочный зал. Однако с первым придется повременить. Впрочем, со вторым тоже». Глубоко вздохнув, он уже спокойно добавил: «А она изволит немедленно спать. Тебе понятно?» «Вот и прекрасно». Бухнувшись в кресло, Гарри провел руками по лицу, потер шею, посмотрел на Драко, настороженно на него глядящего, на усмехающуюся Андромеду и ворчливо произнес: «Была бы моя воля, разогнал бы к Мордреду все министерство магии. Все равно большая часть чинушь бесполезна, как соски у Борова. И почему мне не сообщили, что у нас гости? Привет, давно ждешь?» «Только что пришел», — осторожно отозвался Драко, опускаясь в кресло. «И по этой же причине не сообщили», — добавила Андромеда. Развернувшись, она ушла на кухню. «Но если я не вовремя, все нормально. Просто Дамблдор и компания меня уже достали», — выдохнул Гарри. Внутренне встряхнувшись, он улыбнулся. «Давай так, ты дашь мне минут 10, чтобы я успокоил нервы и собрался с мыслями, а потом я в твоем полном распоряжении». «Угу, ну, вот и прекрасно». Вызвав Кричера и приказав ему проводить Драко в кабинет, Гарри устремился вверх по лестнице. Успокаивать нервы и собираться с мыслями — и душ как раз то, что надо. Глава 19. Глава отбичена. Бета. Фантомка. 10 минут – это, конечно, мало, но Гарри успел отдохнуть, расслабиться, подкрепить организм зельями и собраться с мыслями. На повестке дня были несколько насущных вопросов. Предмет одного из них пару минут назад продемонстрировал свое плохое настроение, ну а поскольку подоплеку случившегося с Белой Андромеда знала достаточно хорошо, чтобы суметь толково все объяснить Смитвику, он надумал привлечь ее к решению этой проблемы. По пути в кабинет Гарри зашел на кухню, где вовсю кипела работа, и озвучил свои умозаключения. Андромеда с радостью согласилась помочь, ведь как бы то ни было и какие бы разногласия их не разъединяли, Лестриндж была и остается ее сестрой, родной кровью. «Клятвы, клятвами, но я бы предложила целителю Смитвику стать нашим семейным врачом», — задумчиво произнесла Андромеда после того, как Гарри упомянул об обязательной процедуре принятия непреложного обета. «Хорошая идея», — согласно покивал он в ответ. Распорядившись принести чай и еще чего-нибудь съестного, Гарри схватил тарелку с эклерами и широким шагом устремился в кабинет. «Я тут сладенького принес, для хорошей работы мозга и для закуски мерзкого пойла», — с порога весело произнес он и, поместив блюдо со вкусностями на стол, уселся в кресло. «Приходилось когда-нибудь пить веритасерум?» «Бывало», — осторожно произнес Драко, откладывая книгу в сторону. «Как прошла конференция?» «Нормально для меня, первоклассно для журналистов и очень-очень плохо для министерства и некоторых его членов», — хмыкнул Гарри, отмечая нервозность мальчишки. «Ну, и что с этим юным дарованием делать? Хотя понять его состояние можно. Слишком много информации, слишком много ощущений и эмоций, а еще после поцелуя, несмотря на хук справа, наверняка добавились и чувственные переживания. И все это за очень короткий срок». Появившаяся в этот момент домовиха несколько разрядила обстановку, создала своеобразный тайм-аут для обоих участников диалога. И хотя размещение сервировочного столика с чашками, чайником и бутербродами, водружение блюда с эклерами и перемещение кресел с седоками поближе к яствам много времени не заняло, все же его хватило для восстановления внутреннего равновесия. Малфой уже не выглядел таким напряженным. А если серьезно, с наслаждением вдыхая аромат чая и смакуя пирожные, продолжил Гарри, то, можно сказать, ее не было, но это не главное, добавил он и нахмурился. Очень уж не хотелось волновать Драко, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. После взаимных обвинений и претензий у меня состоялся не очень приятный разговор с Бруствером. Так вот, размахивая перед моим носом пергаментом с показаниями Дженкинса, ну, того кретина, подарившего посетителям министерства незабываемые ощущения, он сообщил, что якобы тогда, в Атриуме, я проделал какие-то манипуляции, которые не позволили чарам и артефактам выявить у тебя темную метку. Хотя чего там можно было усмотреть предосудительного, понять не могу. Кстати, ты в прошлый раз говорил, что происшествие в министерстве показало, что, оказывается, многие о метке знали. А кто, по твоему мнению, был в курсе? Я считал, что кроме лорда, тети Беллы, матери, отца и профессора Снейпа, никто не знал, поеживаясь от явно неприятных воспоминаний, задумчиво ответил Драко и откусил маленький кусочек эклера. Догадывались, да, но наверняка знали только пятеро. Лорд обычно так рано никому метку не ставил. Ну да, хмыкнул Гарри. Из пяти человек явный мотив проболтаться был только у Снейпа. Он не мог, не задумываясь, произнес Драко и покачал головой. Профессор меня спас, постоянно помогал отцу. В конце концов, дал непреложный обет матери, что всячески будет меня оберегать. Да и какой у него был мотив? Спасти свою шкуру, например, с удовольствием съедая второй эклер, Гарри подлил чая Драко и себе, но я не настаиваю. Время покажет, кто прав, а кто ошибается. Болит? Без перехода спросил он, заметив, что мальчишка неуверенно, можно сказать, опасливо пользуется правой рукой. Ну-ка, дай посмотрю. Не слушая возражения, Гарри откатил столик в сторону, придвинул кресло Драко поближе, взял его руку и перевернул ладонью кверху. Ну и чего тут? Все, как и должно быть, поглаживая белесый шрам, удовлетворенно кивнул он и взглянул на Малфоя. Чуть покрасневшие скулы, сбившееся дыхание. Столь явные признаки волнения мальчишка изо всех сил пытался скрыть, но у него плохо получалось. Или ты костяшки не залечил для приятных, так сказать, воспоминаний? В ответ Драко собрался что-то сказать, но передумал и просто сощурился, а Гарри улыбнулся и, немножечко придвинувшись, выдохнул. Вопросы будем предварительно обсуждать или ограничимся экспромтом? Только давай договоримся не драться. А хорош, негодник. Ишь, как гипнотизирует. Даже не моргает. Дыхание выравнивает, а оно никак. Вырастет, даст 200 очков форы своему папаше в выдержке. Провокационно облизнув нижнюю губу, Гарри едва заметно улыбнулся. Давненько он не получал такого удовольствия от простого наблюдения и ненавязчивого соблазнения. Это как получится, выдохнул Драко и, резко подавшись вперед, поцеловал, с неподдельной страстью, поспешно толкаясь языком в приоткрытый рот. Быстро перехватив инициативу, Гарри чуть пригасил юношескую горячность. Сцеловывая с губ стоны, зарываясь пальцами в волосы и поглаживая спину, он медленно разорвал горячий, волнующий кровь поцелуй, мягко прикусил нижнюю губу, лизнул подбородок, скользнул языком по шее и, почувствовав чье-то присутствие, мысленно выругался. «Мантикору тебе взад, Кричер», на мгновение уткнувшись лбом в плечо Драко, выдохнул Гарри и выпрямился. «Чего тебе? Там профессор МакГонагалл вас срочно требует», не поднимая взгляда, прошептал домовик, «не желает ничего слышать». Кричер, как и приказал хозяин, всегда блокирует камин. Пройти она не может, зато может громко кричать. МакГонагалл и кричать, это что-то новенькое, убирая руки с его плеч и отодвигаясь, хрипло произнес Малфой. Выглядел он при этом великолепно недотраханным. Для меня тоже, недовольно проворчал Гарри. Поднявшись, он наперся руками на подлокотники кресла, в котором сидел Драко, наклонился и, на мгновение коснувшись губами его губ, прошептал, извини, и уже для эльфа громко добавил, перенаправь ее голосок из гостиной сюда. Выпрямившись, Гарри быстренько переставил посадочные места таким образом, чтобы, с одной стороны, Драко не было видно из камина, а с другой, чтобы сам мог им любоваться. Привел себя в должный вид, одернул одежду и пригладил волосы, и, усевшись в кресло, закинул ногу на ногу. Мистер Поттер, тлеющие в жерле дрова полыхнули огнем, но, славы Мерлину, огненной головы было не видать, что, впрочем, неудивительно, невместно даме в возрасте стоять на коленях перед камином. Вы с ума сошли, и вам доброго дня, профессор, насмешливо произнес Гарри и укоризненно посмотрел на фыркнувшего Малфоя. Из чего вдруг вы пришли к такому восхитительному выводу? Прекратите поясничать, молодой человек. Искры взметнулись вверх. Вы хотя бы представляете, во что ввязались. Если вы злые и обижены на Альбуса, нужно было просто спокойно поговорить. Любые разногласия можно решить мирным путем. Профессор, простите за резкость и грубость, но мои взаимоотношения с мистером Дамблдором вас никоим образом не касаются, медленно произнес Гарри. И зачем он согласился ее выслушать? Хотя не сегодня, так завтра бы заявилась. А вот интересно, почему она решилась на разговор через камин, о неприличном посещении? Вы хоть знаете, что такое дуэль чести, мистер Поттер? В общих чертах, спокойно отозвался Гарри и успокаивающе улыбнулся Драко. Мальчишка вскинулся и слегка побледнел. В общих чертах, от сердитого мявка искры и пламя взметнулись вверх. Вы вызвали на дуэль одного из сильнейших магов столетия и понятия не имеете, что вас ждет. Гарри скорчил рожу, покивал, приложил палец к губам, призывая Драко молчать и не нервничать по пустякам. Щелчком вызвал эльфа и жестом приказал ему принести чай погорячий. Вы хоть понимаете, что магия вызова не позволит Альбусу сражаться с вами в полсилы? Понимаете, что после дуэли чести в живых остается только один? Чего вы молчите? Я вас внимательно слушаю. Гарри протянул Драко эклер и принялся молчаливо уговаривать откусить кусочек. И теперь давайте подведем итоги нашего весьма конструктивного разговора. Первое. Вызов был сделан с соблюдением всех основных правил. Магия подтвердила его законности, следовательно, откажитесь попросите друг у друга прощения. Мое право на сатисфакцию будет реализовано. Второе. Согласно кодексу, о времени и месте дуэли мистер Дамблдор узнает в трехдневный срок. Что же да попросите друг у друга прощения, то это напрасная трата времени. И знаете, почему? Гарри широко улыбнулся, когда несчастное пирожное было выхвачено из его рук и съедено. Потому что не я затеял возню в песочнице. Собственно говоря, если бы мистер Дамблдор не стал ко мне лезть с какими-то странными вопросами, теориями и непонятными желаниями, я бы про него вспомнил только в связи с чудесным воскрешением. И еще, я вам благодарен за беспокойство, но впредь прошу тему дуэли больше не поднимать. Последнее он адресовал не только МакГонагаллу, но и Драко. Гарри видел волнение и кучу вопросов, громоздившихся в белобрысой голове, но обсуждать старикашку и отношение к нему был не намерен. «Как вам будет угодно», несколько секунд спустя раздался чопорный голос, и огонь в камине практически погас. «На следующей неделе начнется восстановление Хогвартса. Если желаете помочь школе, милости прошу. Всего доброго, мистер Поттер. Пока-пока», пробормотал Гарри, глядя на черные головешки в жерле камина. «Нет, а все-таки интересно, почему она не пришла? Уж не Дамблдор ли часом сидел рядышком и подсказывал правильные вопросы и необходимую тональность?» Почти осязаемое беспокойство профессора было направлено именно на него, а не на ушлого старикашку. «Ну, тогда сильнейший маг столетия сильно огорчился, получив его ответы. Почувствовав пристальный взгляд, он внутренне встряхнулся и посмотрел на Драко. «Ну-с, давай протестируем артефакт, а потом продолжим выяснять отношения, Кричер». Веритасерум, снова сдвинув кресло, Гарри взял с подноса бутылек с мерцающей жидкостью, приманил со стола стакан с водой и, капнув туда пару капель сыворотки правды, протянул Драко. «Раз вопросы мы решили не обсуждать заранее, буду задавать что-нибудь нейтрально возбуждающее интерес. Угу, интерес не будет удовлетворен». Несмотря на вновь порозовевшие скулы, невозмутимо парировал Драко и, взмахнув волшебной палочкой над стаканом, пробормотал формулу определения. Тут же возникшее серебристое облачко мгновенно исчезло. «Какое чистое зелье! У нас такого не купишь!» Кричер, наверное, во Францию за ним мотался. Задав этот риторический вопрос, Драко в два глотка выпил мерзкое пойло. То, что произошло через пару секунд, стало для Гарри полнейшей неожиданностью. Но годы натаскивания не прошли даром. В мгновение ока, отбросив назад свое кресло, он уложил на пол Драко, бьющегося в агонии и кричащего от боли. С большим трудом зафиксировав мальчика на боку, Гарри приложил руку к его животу. Исторгнутая рвотная масса была черна и зловонна, но задумываться и уж тем более разглядывать это нечто непонятное было некогда. Создав воздушную подушку, он переместил Драко на диван, обхватил руками его голову и, шепча какую-то белиберду, наложил легкие сонные чары. Именно в таких случаях, когда понятия не имеешь, «Что происходит?» – говаривал его мастер, – «нужно наводить дрему. И безопасно, потому как пострадавший находится в сознании, и естественным образом расслабляющиеся мышцы способствуют уменьшению боли». Вызвав Кричера и коротко обрисовав ситуацию, он приказал немедленно доставить сюда Смитвика. «Что со мной?» – прохрипел Драко, содрогаясь в конвульсиях и прокусывая губу в попытке удержаться от крика. «Ша-ша-ша, тихо-тихо», – прошептал Гарри и чуть-чуть усилил чары. Глядя в сонные затуманенные слезами и мукой глаза, он вдруг поймал себя на мысли, что если бы мог, то перетянул боль Драко на себя. Да, по обыкновению, такие размышления одолевали его в моменты болезни родных и любимых. И когда, спрашивается, мальчишка успел настолько глубоко залезть ему под кожу. «Я не знаю», — Гарри вытащил носовой платок и аккуратно вытер с лица Драко пот, слезы и кровь. Он действительно плохо понимал, что происходит. На аллергическую реакцию это совсем не походило, как, впрочем, и на отравление. «Сейчас придет целитель, и все будет хорошо. Говорите, выпил веритосерум и начались судороги?» — спросил Смитвик, которого Кричер перенес сразу в кабинет. Подойдя к дивану, он нахмурился и начал накладывать на Драко одни диагностирующие чары за другими. «Как я и предполагал», — Гарри передвинулся чуть в сторону, дабы не мешать целителю выполнять свою работу, приказал домовику убраться в кабинете, оставив немного рвотной массы для исследования, на что Смитвик одобрительно кивнул. «Молодец, что не растерялся и сразу опорожнил ему желудок. Впитайся сыворотка полностью, было бы значительно хуже». И с сонными чарами хорошо придумал. Целитель вытащил из небольшого чемоданчика несколько бутыльков с зельями и разместил их на столике, услужливо пододвинутым Кричером. «Я не один год вдалбливаю в головы младшему персоналу клиники простую истину. Не знаете, с чем имеете дело, не умничайте, а просто наведите дрему и зовите целителей. Но все без толку. Каждый второй стремится облегчить мучения пациентам, а мы потом теряем время на разматывание сложных узоров обезболивающих чар». Смитвик откупорил три бутылька и один за другим вылил их содержимое в рот Драко. «Это нейтрализатор. Он сведет на нет действие блокирующего зелья, блокирующего веритосерум». Целитель кивнул, а Гарри сел в кресло и нахмурился. Такое он бы даже не предположил. И о подобной реакции, кстати, тоже никогда не слышал. Правда, это и не удивительно. Учись он на колдомедика, зельевара или аврора, столкнулся бы, а так, я не пил, — прохрипел Драко, и поочередно взглянул на него и Смитвика. Гарри успокаивающе улыбнулся. В этом направлении он и не думал, да и незачем Драко идти на такие крайности. А вот о чьем-то злом умысле стоило поразмышлять на досуге. Авроры ведь наверняка проверяли наличие в организме допрашиваемых таких вот зелий. Конечно, их можно завуалировать. О чем-то таком он когда-то читал или ему рассказывал мастер, а может, мама. Гарри потер шею. В зельях он понимал ровно столько, сколько надо знать бойцу и артефактологу. «Значит, вас кто-то напоил?» Смитвик уселся за стол, развернул пергамент, что-то быстро написал и, свернув его, положил на стол, поставил рядом с ним пять бутыльков. «Здесь рецепт, а это сегодняшняя доза. Принимать через каждый час». Сказав это, целитель взял пробирку с черным содержимым, немного над ним поколдовал, задумчиво побарабанил пальцами по столешнице, вновь закупорил и положил в свой чемоданчик. «Так вот, по предварительным прикидкам, в организм зелье попало сегодня утром и, судя по проценту распада, будет действовать около 40-42 часов. Тебе присылали повестку в Аврорат? Пока я был дома, ничего не приходило», — сонно пробормотал Малфой и закрыл глаза. «Значит, придет», — задумчиво произнес Гарри и перевел взгляд с явно заснувшего мальчика на Кричера. Распорядившись перенести Драко в гостевую спальню и приставить эльфийку, дабы каждый час она спаивала ему прописанные зелья, а самого Кричера отправив во французскую лавку, в которой действительно закупался веритосерум, Гарри предложил Смитвику выпить чашечку-другую чая и отведать эклеров. За трапезой он расспросил о блокирующих зельях и прочих тонкостях, с ними связанных. В ответ целитель выдал получасовую лекцию, из которой Гарри почерпнул немало любопытных фактов, над которыми стоило бы на досуге подумать. Например, тот, кто напоил дракоблокатором, какую цель вообще преследовал. Если не позволить Малфою выболтать какую-то тайну, то весьма халатно подошел к делу, поскольку зелье оказалось испорченным, отсюда и такая реакция, непредсказуемо опасная. Ну а если целью было подставить мальчишку под аврорский гнев, тоже как-то топорно проделана. Словом, не мешало бы понять, оплошность это была или злой умысел. Во время чаепития Кричер принес письмо от маркиза Флавиуса Билби, которое должно было прийти еще вчера вечером, и прилагавшуюся к нему бутылку дорогущего вина. Гарри едва не присвистнул, увидев подобную вкуснятину, стоящую несколько тысяч галлеонов. Вот это извинение, так извинение. Ну, а когда Смитвик узнал, что изобретатель волчьего противоядия готов с ними встретиться и выслушать, радостно потер руки. Он тут же с осторожностью начал строить планы по наведению порядка среди оборотней и по естественному уменьшению количества зараженных ликантропией. А Гарри размышлял, как переманить Дамокла на свою сторону. Энтузиазм, демонстрируемый Смитвиком, следовало поощрить, а не загубить на корню. Тем более на целителя у него далеко идущие планы. Через час на огонек заглянула Андромеда, и разговор перешел в другое русло. После нескольких минут обсуждения планов сотрудничества с клиникой, Гарри сначала извинился за очередное беспокойство, сказав, что помнит слова целителя насчет неработы по вызовам, а потом, словно бы невзначай, предложил стать колдоврачом семейств Поттер и Блэк. «Вы, Певереллы, как торнадо», — проворчал Смитвик, скрывая улыбку за чашкой чая. «Если уж посчастливилось попасться на вашем пути, то уже никуда не денешься». Ударив по рукам и закрепив обязательства, пока еще в устной форме, формальности они договорились уладить в ближайшие дни, Гарри с Андромедой пригласили целителя на ужин и поведали о Белле, о вживленном артефакте. Словом, продемонстрировали ему первый семейный скелет, вполне себе симпатичный, но весьма запущенный, что в плане здоровья, что внешнего вида. Визит в будуар старшие из сестер Блэк не стали откладывать в долгий ящик, ибо не следовало упускать возможности, когда его хозяйка почивала под эльфийскими чарами. Наблюдая за манипуляциями Смитвика и слушая его ворчание, Гарри отметил, что некогда осунувшееся лицо Белла изрядно посвежело. Кричер постарался на славу. Для миссис Лестриндж нужен свежий воздух и дневной свет. Обойдется. Домовики и так из камер устроили гостиничный номер. Тут тебе и свежий воздух, и свет из наколдованного окна. Дождавшись, когда целитель выйдет из камеры, Гарри закрыл дверь и наложил дополнительные чары. Словом, необходима другая комната. Смитвик протянул ему свернутый пергамент, который наверняка содержал длиннющий список зелий. «Исключено», — со вздохом принимая свиток, произнес Гарри. «Переселять из подвала Беллу, пока в ней находился артефакт, дестабилизирующий психику, и пока Блэк Хаус не защищен родовыми чарами, он не собирался. А в ближайший месяц или того больше, учитывая дуэль, у него не будет ни времени, ни сил, чтобы работать с кровной магией. Пока мы не избавим Беллу от рабского артефакта, она будет находиться здесь». Спор, в котором решающее слово осталось за Поттером, закончился уже в гостиной, когда домовиха Фанни, по всей видимости, на несколько часов сменившая кухню на гостевую спальню, принесла обездвиженную министерскую сову. К ее лапе было привязано письмо, адресованное Дэйль Малфою, с кучей печатей. После небольшого совещания Смитвик отправился обследовать Драка, чтобы решить, подождать с побудкой еще часика-два или нет. Андромеда ушла на кухню. Ужин, впервые разделенный с семейным колдоврачом, это важное событие. А Гарри остался сидеть в кресле, скользя взглядом по картинам, обновленным обоям, отполированным до блеска шкафам, постукивая пальцами по подлокотнику, он размышлял. Если в письме содержится то, что они предположили, исходя из его официальности и недавнего происшествия, визит в министерство может для Драка плохо закончиться. Не Азкабаном, конечно, но, интересно, адвокату Малфоев вменяемый и лояльный к нынешней власти или такой же безмозглый павлин, как Люциус? Проверяйте любое питье и еду. Услышав голос Смитвика, Гарри поднял голову и посмотрел на лестницу. И в аврорате на допросе, несмотря на бледность, некоторую скованность в движениях и серьезность ситуации, мальчишка еще и язвил. Что же, это очень хорошо. Некоторые представители сегодняшней власти, конечно, дебилы, но волшебную палочку вряд ли забудут у тебя забрать, отозвался Гарри, глядя на Драка, буквально свалившегося в кресло и закрывшего глаза. Здесь зелья и инструкция к применению. Смитвик в ответ на его тревожный взгляд успокаивающе кивнул, дескать, все нормально, и поставил на журнальный столик небольшую кожаную коробочку. Повторюсь, вам осталось два приема с промежутком час, потом нужно будет пить каждые два часа и так до утра. Своему эльфу строго-настрого велите соблюдать режим. Я все скажу и сделаю. Спасибо за все, целитель Смитвик, произнес Драко, открывая глаза и выпрямляясь. Будьте здоровы, наследник Малфой. До вечера, лорд Поттер. Раскланившись и взяв у Кричера свой чемоданчик, Смитвик бросил в камин дымолетный порошок и покинул Блэкхаус. Следующие 10 минут Гарри пытался донести до сонного и все еще слабого мальчишки простую истину, что главное на допросе не корчить рожи, словно перед твоим носом лежит дерьмо, быть спокойным и уверенным в себе и артефакте, который обязательно поможет сконцентрироваться. Видя, что еще минута, и Драко просто уснет, Гарри приказал Кричеру перенести его к воротам Малфой Мэннер и, только убедившись в безопасности, вернуться домой. Что тот и сделал. Глава 20. Глава отбичена. Бета. Фантомка. За столом не полагалось серьезные разговоры говорить, но так уж сложилось, что в последнее время Гарри постоянно нарушал эту традицию, чего раньше себе не позволял. Андромеда, Смитвик и Рита, в этот раз появившаяся к ужину, а не нырнувшая после душа сразу под бок, пытались обсуждать светские новости и будуарные сплетни. Гарри подозревал, что все эти потуги были исключительно из-за него. Это забавляло и освобождало от необходимости поддерживать беседу, ибо вроде как мал еще, а значит, позволяло занять свою молодую голову чем-нибудь более интересным. Проблемами Драко, например. Однако через несколько минут маги плюнули на церемониал и перешли к животрепещущим темам. А их было ах, как много. И главное из них, конечно же, предстоящая дуэль. Слава Мерлину, никто не отговаривал и не сомневался в правильности его поступка, в отличие от той же МакГонагалл. Правда, физическая готовность Гарри к поединку их тревожила. Смитвик оперативно начал пересматривать режим питания и приема зелий. «Если позволишь, я буду твоим секундантом», — потягивая вино, обронила Скитер и, словно бы невзначай, добавила, и войду в рунный круг. И я, обменявшись быстрыми взглядами с Ритой, решительно произнесла Андромеда. От неожиданности Гарри едва не подавился. Осторожно поставив чашку на стол и вздернув бровь, он посмотрел на невозмутимых дам. Нет, в своей реальности его бы ничуть не удивило решение обеих леди встать за спиной, пройти через древнейший обряд и выступить магическими донорами. Здесь же, да, Андромеда, член семьи, и ее стремление помочь понятно, но абсолютно неприемлемо. Но вот Рита, он даже и не подозревал, что за парочку совместно проведенных ночей, пусть и более чем восхитительных ночей, стал для нее тем, кем стоило дорожить. Конечно, выступить магически связанным секундантом – это не только ответственность, опасность неотвратимости последствий в случае проигрыша, но и честь для любого рода, которая, в конечном итоге, всегда перевешивала. И все же, из рассказа мальчика Гарри прекрасно знал, что здесь ему рассчитывать не на кого, и собирался делать усиливающий артефакт, ибо в полную силу он войдет еще не скоро, а с дуэлью, судя по нынешней ситуации, тянуть не следовало. «Это честь для меня», — Гарри поднялся, поклонился обеим леди и, усаживаясь обратно в кресло, внимательно посмотрел на Андромеду. «Но у Тедди никого кроме нас с вами нет, поэтому рисковать в том, что ты победишь старого говоруна, я нисколько не сомневаюсь», — перебила Скитер. «Однако ты прав, безопасность и благополучие детей должны стоять во главе угла. Когда дуэль? Недели через три. А место?» Гарри потер подбородок. «А действительно, где бы им встретиться? Вблизи Стоунхенджа, как раз то, что нужно. Пропитанная кровью и магической силой волшебная земля поможет, нарушая тишину», предложила Андромеда. Выглядела она немного разочарованной, но спорить не стала. «Это стоит обдумать», протянул Гарри. «И действительно, хороша идея. Можно подключиться к древним камням, и в этой реальности тоже придет конец Крамлиху. Жаль, а нет ли такого же сильного, но менее значимого места, а?» Пока длился диспут о месте проведения дуэли, Гарри предавался размышлениям о разных высоких материях, благо, вопросов была куча, то и дело возвращаясь мыслями к недавнему происшествию и завтрашнему визиту Драко во Врарат. Мальчишку явно подставляли под гнев министерских служак, а вот случайностью или злым умыслом являлась эта самая подстава, предстояло разобраться, как, впрочем, и в личности исполнителя смертельного номера. Люциус, конечно, тот еще павлин, но вряд ли проглотит столь наглый наскок на наследника. Хотя, чего там в блондинистой голове творилось, одному Мерлину известно. А интересно, какой статус он имел среди пожирателей, на каком счету был у Волдеморта. И вообще, как он действовал в экстремально неприятных ситуациях, у кого бы спросить. Едва эта мысль оформилась, Гарри чуть не хлопнул себе по лбу. У него тут бело прохлаждается, а он голову ломает. Осталось донести важность глубинной лиги Леменции до целителя, заручиться его помощью, ибо одному шурудить в памяти спящей красавицы было чревато. Комплексная защита из окклюментного блока и артефакта, это не кот чихнул, и все провернуть, виртуозно уходя от вопросов. Да, задачка. Однако призвав себе в помощь врожденное обаяние и умение убеждать, Гарри удалось сделать задуманное в рекордно короткие сроки. Первое погружение в мысли и память Беллы он сравнил бы с прыжком со скалы со связанными руками, глазами, полной потерей способности двигаться и соображать. Вынырнув, Гарри в ошеломлении потряс головой, жестом заткнул дам с их извечными вопросами «что случилось и ты как?». И тут до него дошло, что Белла умела ставить двухуровневые ментальные щиты. Сильна, уважительно протянул Смитвик и вопросительно взглянул на Андромеду. «Мы Блэки», скромно потупив глазки, отозвалась она и через несколько секунд добавила. «Но Белла — это Белла». Да, видимо, это и помогло ей не спятить, переглянувшись с целителем, подумал Гарри. Коснувшись висков Лестрингж, он прикрыл глаза. Сложность и прелесть двухуровневых щитов заключалась в их абсолютной неснимаемости. Если убрать первый, то следующий либо выбрасывал вторженца наружу, либо закидывал поглубже, в лабиринт сознания. Выковырнуть самого себя из этой ментальной ловушки крайне трудно. Белла могла бы стать первоклассным менталистом, если бы не служба убогому недомогу. Впрочем, еще не все потеряно. Осторожно перемещаясь от одного клубка воспоминаний к другому, едва скользя взглядом по многочисленным лицам и событиям, Гарри то и дело останавливался на заинтересовавших его эпизодах. В деталях рассмотрел аскабанскую камеру Беллы и познакомился с условиями содержания магов. Чудовищные преступления пожирателей старицы им возвращались от охранников. И дементоры тут ни при чем. Жалости к узникам или каких-то других чувств к их сторожам Гарри не испытывал. Хотя к некоторым особо рьяным, явно нарушавшим писанные и неписанные правила, не мешало бы применить все то, что они делали со своими подопечными. И, кстати, тем кнутом с ежиком на конце хлыста в первую очередь отходил бы начальника тюрьмы, а потом судил за превышение полномочий и посадил в одну из камер. Потому что такой толстозадой твари с садистскими наклонностями самое место было в Азкабане, по другую сторону решетки. Волдеморт, его пафосные речи, реакция на них прихлебателей и бесславная смерть, отдельная песня. Скользя по воспоминаниям, Гарри с трудом удавалось отметать раболепные чувства Беллы к своему господину и вылавливать немногочисленные образы Люциуса. Из того малого, что удалось выудить, складывалось впечатление, что павлин был на хорошем счету. Его многочисленные связи и неплохие способности в дипломатии, кто бы мог подумать. Но Белла ни раз и ни два упоминала это качество при разговорах с каким-то лысоватым мужичком, не могли не прийтись ко двору. Опять же, деньги – весьма немаловажная деталь. Любой властелин не прочь попастись в сейфах как своих вассалов, так и своих рабов. Интересно только, кто из пожирателей вассалы, а кто рабы. К примеру, оборотни, несмотря на их проблемы, выглядели намного свободнее клейменных аристократов. Весьма памятным событием для Беллы, как ни странно, стало противостояние со здешним Гарри в Министерстве магии. Смерть Сириуса вызвала ощущение ужаса, безысходности и, что самое поразительное, счастья. Даже не углубляясь в мыслительный хаос, он с легкостью считывал эмоции женщины и прекрасно видел разочарование, а потом и злобу на никчемного мальчишку. Белла жаждала смерти, но так ее и не получила. Очень ярким было еще одно сравнительно недавнее воспоминание. На нем Гарри задержался подольше, поскольку оно проливало свет на непреложный обед упомянутой Драка. Дом с ней располагался на невзрачной улочке рядом с каким-то заводом. Отвращение, выказанного Беллой при разглядывании бедного квартала, Гарри не испытывал. А вот оказавшись внутри с ней повой халупы впервые за время путешествия скривился. Неухоженность жилого пространства и самого хозяина нельзя было списать на бедность или криворукость. Это был стиль жизни. Гарри знал таких людей, которые с дырявыми карманами, с неумением приспосабливаться к обстоятельствам носились как списанной торбой. Такие люди ничего, кроме омерзения, не вызывали. Впрочем, как и дальнейшие события, свидетелем которых Гарри стал, валяться в ногах, унижаться перед кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах потомственная аристократка не имела права. А слова клятвы, обещаешь ли ты, Северус, присматривать за моим сыном Драка, когда он попытается выполнить волю темного лорда. «Обещаю», — сказал Снейп. Тонкий сверкающий язык пламени вырвался из волшебной палочки Беллы, изогнулся, словно окружив сцепленные руки Снейпа и нарциссы до красна раскаленным браслетом. «Обещаешь ли ты всеми силами защищать его?» «Обещаю». Второй язык пламени вылетел из волшебной палочки и обвился вокруг первого, так что получилась тонкая сияющая цепь. «А если понадобится, если станет ясно, что драка не сумеет», — прошептала нарцисса, — «обещаешь ли ты выполнить за него приказ темного лорда?» «Обещаю». «Какая же нарцисса идиотка, а Снейп хорош, так тонко сыграть, и ограниченный по времени обед дать и загнать в кабалу богатенькую аристократочку, и все это настолько виртуозно проделать, там взгляд, здесь слово, тут легкий тактильный контакт, и вуаля, рыбешка поймана, и Белла-то Белла, видела же триумф в его глазах, почему не сделала стойку, разве не понимала, во что нарцисса ввязывается, или это было изощренной местью за то, что бросила, прощает она». Как же, а нарцисса, на что надеялась? Конечно, ради спасения единственного ребенка можно пойти на все что угодно, но голова дана, чтобы думать, а не тумаки и шишки собирать. Впрочем, Гарри разорвал контакт и открыл глаза. Это даже в некотором роде похвально. Такое семейное единодушие. Муженек одному полукровке ручки лобызал и вензеля выписывал, женушка у другого в ногах валялась, а на драка, как самого младшего в семействе, сыпались неподъемные для него подарки. Да, но Снейп-то каков. Интересно, какие слова-ловушки он приготовил и преподнес здешнему Поттеру. Гарри очень хорошо помнил рассказ мальчика и то, с каким выражением, с какой болью он говорил о последних секундах жизни Снейпа. Надо бы эти крючки выловить. Судя по выражению лица, ты увидел что-то ну а очень загадочное, с неподдельным любопытством протянула Рита. Угу, Гарри отрешенно кивнул. Жестом позвал дам со Смитвиком следом и направился к выходу из камеры. По дороге в гостиную он думал, как бы побыстрее разжиться необходимой ему информацией о последних мгновениях жизни Снейпа, ибо что-то подсказывало. Скоро Зельевар заявит о себе. Зря он, что ли, разыгрывал мелодраматическую комедию. Для подталкивания мальчика к геройскому самоубийству хватило бы и эпизода с Дамблдором. Все остальное явно было для чего-то другого. В этой реальности было всего два человека, не считая Снейпа, конечно, которые могли бы поделиться информацией о моменте передачи тех забавных воспоминаний. Гермиона отметалась сразу, поскольку при общении с ней диалог может с легкостью превратиться в монолог. И вообще, она много болтала, и больше не по делу. Оставался Рон. Уговорить его показать кусочек воспоминаний, думается, большого труда не составит. Ну, а ежели мальчишка ничего не видел, то придется усыплять Гермиону. Усевшись в кресло, он вызвал Кричера и приказал принести пищи и принадлежности. Накропав письмо Рону, он, не глядя на время, отдал домовику свиток и строго-настрого наказал немедленно отправить. И только когда эльф исчез, Гарри посмотрел на старинные часы и присвистнул. «Совершенно с вами согласен», — устало вздыхая, проворчал Смитвик. «Время уже позднее или раннее, тут как посмотреть, так что позвольте откланяться». После ухода целителя обитатели и гости, хотя Риту сложно назвать простым гостем, Блэкхауса расходиться не спешили. Дамы потягивали вино, Гарри, кривясь, выпил зелье и, покрутив в руках пустой бутылек, спросил, а нарцисса в зельях разбирается? Нет, Андромеда подняла на него глаза, чуть осоловевшие то ли от Мадеры, то ли от усталости и прищурилась. Я до сих пор уверена, что получить по зельям оценку выше ожидаемого она смогла только благодаря своему обаянию и падкости слизнарта к лести и редким винам. Леди простительно, Рита вытянула ноги, скрестила их в лодыжках и махнула пустым бокалом. Гарри удивленно вздернул бровь, оглядел обеих дам и спрятал улыбку за чашкой чая. Кажется, они решили сегодня в конец упиться. Так вот, в них не разбирается даже Люциус. Хотя и делает умную морду, проверяя еду и питье на наличие ядов и всякого прочего, Скитер хихикнула. «Ну-ка, ну-ка, поподробней, пожалуйста». Гарри подался вперед в ожидании забавной истории. Рита налила в бокал вина и, пригубив, прищурилась от удовольствия. «Как-то я хотела узнать, из-за чего он устроил магловскую драку с Уизли. У Люциуса и раньше, бывало, от гнева срывало тормоза, но после рождения драка он вроде бы угомонился. Во всяком случае, я ни о чем таком не слышала. И тут бац! Такой фортель, и с кем, с кровным, можно сказать, соперником. Ну, я и пригласила его на интимную беседу, и подлила сыворотку правды, я же не виновата, что на него не действует мое обаяние. Рита накрутила на палец длинный локон и тяжко вздохнула. И не подлила, а капнула. Одну капельку. Гарри вопросительно вздернул бровь, и она пояснила. Когда с тебя не спускают глаз, трудно, знаешь ли, развернуться по полной. И, потом, ты когда-нибудь пробовал левитировать жидкость, да еще без палочки и под неусыпным контролем, но капельки хватило, чтобы павлин запел соловьем, и он не, отмахнулась Рита, не в силах скрыть самодовольную улыбку. Попробовал бы он меня заложить, узнал бы много интересного, и не только о себе. Так чего ты увидел в головушке Беллы? Гарри внимательно посмотрел на двух леди и, отметив, что несмотря на явный перебор с вином, интереса и нить беседы они не утратили, задумался, стоило ли сейчас посвящать в увиденное или отложить на завтра. Гарри, открывай камин. Неожиданно раздавшийся голос Рона несказанно удивил. Гарри как-то не рассчитывал, что мальчишка заявится сразу же после получения письма, но был рад. К тому же этот ночной визит решил дилемму. Выпроводив пьяно хихикающих дам из гостиной, он снял блокировку с камина, встретил Рона и повел его в кабинет, по ходу приказывая Кричеру принести туда что-нибудь съестного. «У меня есть к тебе просьба», – осторожно произнес Гарри, усаживаясь в кресло и жестом приглашая Рона садиться и угощаться чаем с бутербродами. «Немного необычное, наверное, но для меня это очень важно. Давай уже, говори», – позевывая, отозвался Рон. «Когда твоя птица отказалась улетать и нагадила мне на подушку, я понял, что заснуть не судьба. Извини», – улыбаясь, произнес Гарри. «Моя вина». Не посмотрел на часы и сказал эльфу срочно доставить. Вот он и постарался. «Забей». Рон с бурчанием потер заспанные глаза и махнул рукой. «Так чего стряслось? Помнишь, я вам с Гермионой рассказывал о воспоминаниях Снейпа? Так вот, мне надо посмотреть момент их передачи. Но посмотреть со стороны», — медленно начал Гарри и в ответ на вопросительный взгляд Уизли пояснил. «Понимаешь, в этой истории мне что-то не нравится». Словно он пошевелил пальцами, пытаясь подобрать правильные и понятные для мальчика слова, кто-то подталкивал меня подойти, и... «Я понял», — Рон почесал макушку. «Мне тоже показалось твое поведение странным. Какого Дракла вообще надо было подходить к Снипу, когда и так было видно в смысле? Тогда я думал, что он умирает, а помощь мы все равно не смогли бы, ну... Вот-вот, возможно, в визжащей хижине кто-то был, но мы его, как бы это сказать, не увидели, что ли, или не придали значения чему-то необычному». «Да, понял я, понял. Давай сюда чашу», — Рон широко зевнул. Гарри подтолкнул поближе к мальчишке омут памяти, и через 5 минут он был уже наполнен серебристой субстанцией. «Тут, короче, все с момента, когда мы ползли по лазу». Рон от чего-то покраснел, потер лоб и поднялся с кресла, «и до того, как мы выползли обратно. Спасибо». Гарри от души хлопнул мальчишку по плечу. «Все, я домой, спать», — без конца зевая, пробормотал Рон и, уже выходя из кабинета, бросил. «Завтра расскажешь, чего удалось нарыть, угу». «Угу-угу», — отозвался Гарри, не теряя ни секунды, погрузил голову в рунический каменный сосуд. Он оказался в узком с очень низким потолком туннеле. Впереди маячил тусклый огонек люмоса и чья-то виляющая задница. Гарри хмыкнул, поняв, отчего Рон покраснел. Просто вместо того, чтобы следить за дорогой и не ударяться о кочки и свисающие толстые корни, мальчишка пялился на девичий тыл, обтянутый джинсами. Наконец, троица остановилась, и Гарри чуть сместился, внимательно ко всему прислушиваясь и приглядываясь. Но ничего, кроме приглушенного бормотания, не было слышно. А вот здешний Гарри, прятавшийся под мантией невидимкой и сверкавший только кроссовками, не только видел, глядя в щель, но и наверняка слышал. Вот же невезуха. И тут раздался громкий крик. «Гарри!» — прошептала Гермиона. Она протянула руку вперед, и тотчас подземный ход залил тусклый свет. Проморгавшись, Гарри ступил в комнату, в которой кроме колченогого табурета, стола, покрытого вековым слоем пыли, было еще тело Снейпа, подрагивающее словно в предсмертных конвульсиях. Да, видок действительно внушительный и способный ввести в заблуждение напуганных подростков. Пытаясь зажать рану рукой, Зельевар что-то хрипел, хотя по идее уже не должен был. Змея, которую Гарри выманил в рунный круг, совершенно точно была смертельно ядовитой. Будь укус на самом деле или не прими с ней заранее антидот, через пару секунд отправился бы к праотцам. А он мало того, что до сих пор живеханик, так еще и приказывал растерянному мальчику собрать воспоминания, эффектно вытекающие из его рта, ушей и глаз. Гарри чуть присел, как это сделал Рон, и, не спуская пристального взгляда с кривящегося бледного лица, прищурился.